99. Чистящее средство для всех поверхностей. В этом рецепте объединяются король и королева уборки, белый уксус и пищевая сода. Сделать это средство самому легче, чем сходить в магазин, и займет у вас всего 5 минут. Вам понадобится 1/2 стакана белого уксуса, 1/4 стакана пищевой соды, 2 литра воды. Положите все ингредиенты в емкость и хорошо перемешайте. Налейте средство в распылитель и используйте при любой уборке.